А Жора может дать такие объяснения? Он их дал, и мы их проверим. К тому же он-то ведь не был заинтересован в ликвидации манекенщицы. А Тони? Он что, тоже не был заинтересован? Не вижу причин. Покопайтесь, увидите. Только этим мы сейчас и занимаемся. Он замолчал. Сидел неподвижно, уставившись на полке с книгами, но вряд ли что-нибудь видел. «В камеру», — приказал я. «У тебя там будет достаточно времени подумать». После совещания у подполковника Веселинова часов в 17:00 я отправился к Розе Младенчевой. Дверь открыл ее отец, я назвался. «Проходите», — пригласил он. «Роза предупреждала, что вы придете». Он провел меня в спальню, стены которой были оклеены литографиями из зарубежных журналов. Здесь были чересчур откровенные изображения эстрадных певцов и кинозвезд со всех концов планеты. Махнув рукой на эту выставку, отец Розы сказал: «Когда ваши дети подрастут, у вас в доме, я думаю, будет не лучше». Он, конечно, стеснялся увлечений дочери. И тогда я тоже махнул рукой, давая понять, что не придаю им никакого значения. Указав на резную деревянную шкатулку, стоявшую на туалетном столике, Младенчев проговорил, понизив голос: «Отсюда их украли». «Еще чего-нибудь не хватает?» «Ничего», — звонко сказал кто-то у нас за спиной. Мы обернулись. В дверях стояла Роза, а из-за ее плеча кивал мне Тони. Сдержанно поздоровавшись с обоими, я взял коробку и стал ее разглядывать. Хотя и так было ясно, что ничего нового не найду, коллеги из районного управления не обнаружили никаких отпечатков ни на ней, ни на ручке двери, чего и следовало ожидать. Тодор Михнев не вчера родился. Он знает, что подобные визиты надо носить только в перчатках. «Мы нашли ваши драгоценности», — сказал я наконец. «Через день-два сообщим, кто совершил кражу». «Буду вам чрезвычайно благодарен», — ответил Младенчев. «Могу я обменяться с вами несколькими словами?» «Конечно». Он проводил меня в свой кабинет, пригласил сесть в кресло. «Хочу поделиться своим беспокойством вот о чем», — сказал он, усаживаясь напротив. «Насколько я понял, вы знакомы с Тони Харлановым. Вчера я получил анонимное письмо, которое касается отношений Тони и моей дочери. Может, вам следует знать о нем?» Младенчев достал конверт из ящика письменного стола, подал его мне. «Товарищ Младенчев, задумывались ли вы, зачем Тони Харланов ходит в ваш дом? Он афиширует свои знакомства с большими людьми и начальниками из милиции. Призадумайтесь, а то облысеете в один прекрасный день, когда поймете, да будет поздно». «Вероятнее всего, письмо отправила какая-нибудь бывшая знакомая Тони. По особенностям машинки можно будет незамедлительно найти автора». «Это не первая анонимка», — сказал Младенчев. «Но согласитесь, может ли отец спокойно к ним относиться? Кроме того, упоминаются люди из милиции. Возьмите, если письмо может вам пригодиться». Я положил анонимку в конверт и спрятал во внутренний карман пиджака. «Хотите еще что-нибудь сказать мне?» «О Тони Харланове», — смущенно пробормотал мой собеседник. «Но лучше бы нам поговорить через день-другой».